Глава 11. «Индивидуальный накопитель!» — загорелись глаза Вексара. «О, это вещь!» «То есть император все-таки не ерунду мне выдал в качестве приза, уже хорошо». «Чем он примечателен?» — спросил я. «Много чем», — улыбнулся учитель. «Это фактически второй магический резерв. Причем куда большего размера, чем твой родной, если ты не владыка, конечно. Потери сопротивления при перекачке силы из индивидуального накопителя нет. Вообще. Никаких». Я уважительно кивнул. Обычные накопители требовали времени, чтобы забрать из них силу. Обычно всего несколько минут, но в бою этого времени нет и быть не может. Маг, конечно, может довольно долго сражаться на собственном резерве. На тренировке мне хватает резерва на час-полтора. Но тут от интенсивности многое зависит. В более щадящем темпе можно и на 3 часа резерв растянуть, не сильно проигрывая противнику в скорости формирования техник. Силу из накопителя с нулевым сопротивлением предварительно перекачивать в себя не обязательно. Можно прямо из накопителя отправлять ее в технику. Плюс размер. Регулярно отвлекаться на пополнение резерва в затяжном бою – та еще головная боль. Ротация магов под огнем противника – очень непростая вещь. В общем, для полномасштабной войны индивидуальный накопитель бесценен. «Какого он ранга хоть?» — уточнил я. «Он универсальный», — ответил Эксара. «Примет и силу владыки, и силу мастера». «О, это еще круче». Обычно сила не того ранга в накопителе либо просто не оседает, если она слишком разряженная, либо взрывает его, если плотность слишком большая. Об универсальных накопителях я даже не слышал прежде. И не думал, что это возможно. «Как?» — спросил я. «Родовая тайна императорского рода», — улыбнулся Эксера. «Никто не знает, как они это делают. Купить такой накопитель невозможно. Кланам их тоже не дарят. Свободным родам, ну так, изредка. В основном такие вещи есть у вассалов императора и имперских родов. Император усиливает только своих». Логично. Не может мощь императора опираться только на госаппарат. Лояльные аристократы — это его гвардия, по сути. Кланы берут численностью, имперцы — оснащенностью. Это грубая аналогия, конечно, так-то и у кланов хватает родовых сокровищ, новейшего оружия и уникальных специалистов и накопленных за тысячелетия методик и техник. «То есть, в моем случае этот приз — демонстрация доверия?» — приподнял брови я. «Скорее всего», — кивнул Эксара. «Или демонстрация одобрения. Раз такие вещи есть в основном у имперцев, а я заявил претензию на этот статус, то император этим подарком фактически показал, что он не против. Выдал один из имперских бонусов, так сказать, авансом. Ладно, согласен, хороший приз, символичный как минимум. Другое дело, что прямо сейчас мне индивидуальный накопитель не то чтобы сильно нужен. А если не делать кровную привязку?» — спросил я. «Не хочешь — не делай», — равнодушно пожал плечами Эксера. «Будет работать, как обычный накопитель. Универсальность ранга никуда не денется, а вот сопротивление появится». «Понял, благодарю». Логика у меня была простая. Мне пока силы хватает, масштабной войны на горизонте не предвидится, а снять кровную привязку наверняка не так-то просто. Ну а использовать камень без привязки — это дразнить любого, кто его увидит. Желающих заполучить себе такую игрушку наверняка хватает. Так что пусть этот камешек полежит в родовом хранилище. Может, он не мне, а кому-то из моих детей однажды пригодится. Я-то к тому времени уже владыкой буду. А вот вооружить юного сына или дочку в случае чего может быть полезно. Хотя, стоп. Почему я решил, что кровная привязка работает только на одного человека, а не на род? С тем же родовым поместьем это работает не так. Скажите, учитель, мои кровные родичи смогут пользоваться накопителем, если его привяжу я? Нет, — ответил Эксара. Привязка индивидуальная. То есть я все правильно понял? Хотя я не совсем прав, — поправился Эксара. В целом, пользоваться камнем твои родичи смогут, но не как индивидуальным накопителем, а как просто накопителем. То есть сопротивление для них будет, но камень отдаст им силу. В совсем чужих руках при наличии кровной привязки камень даже накопителем не будет. Обычный булыжник. «Благодарю», — склонил голову я. «Хорошо, что ты спросил», — улыбнулся Эксара. Ты же не имел дела с кровной магией, только защитную линию видел. А я как-то не подумал тебя просветить. Так вот, имей в виду, ученик, защитная линия — исключение. Почти вся известная магия крови работает на одного человека. Та же кровная клятва в норме ложится только на того, кто ее приносит. Могут быть исключения, конечно, как тот же молодой Чарути, который принес клятву за весь свой род. Но это, во-первых, редкость, а во-вторых, очень серьезно усложняет ритуал. Чтобы накинуть кровную клятву не только на того, кто ее приносит, но и на всех его родичей, нужно сильно постараться. С артефактами то же самое. Собственно, это самая распространенная часть кровной магии, родовые сокровища часто привязаны к владельцу. И этот владелец, как правило, только один. То есть кровная магия — это разновидность защиты, по сути, уточнил я. Да, подтвердил Эксара. В любых других руках привязанный кровью артефакт будет бесполезен, ну или как минимум потеряет значительную часть своих свойств. А кровную привязку с артефакта можно снять? Теоретически. Неопределенно покачал головой учитель. «Я слышал, что способы есть, но сам ни одного не знаю, и не знаю того, кто знает». «А после смерти владельца?» «Кровная привязка слетает», — кивнул Эксара. «И да, это, по сути, единственный способ передачи родовых сокровищ следующему владельцу». Я благодарно склонил голову. «Учитель, еще один вопрос», — произнес я. «Что такое круг магов?» «Круг?» — удивился Эксара. «Это где ты такое старье выкопал?» Император вручил мне инструкцию к третьему уровню допуска. Слегка улыбнулся я. «Зачем ему?» — нахмурился учитель. «Он ждет от меня результатов», — неопределенно ответил я. «По крайней мере, в разговоре под куполом он сказал, что пока я первый, кто хоть как-то продвинулся в работе со старой защитной линией». Делиться своими планами о переходе в статус имперского рода я не собирался. И дело даже не в запрете императора, хотя и это тоже. Просто я понимал, что у Эксара будет больше возможностей, и он начал работать защитной линией намного раньше меня. Не удивлюсь, если в какой-то момент мы можем стать конкурентами. Точнее, могли бы стать, если бы учитель знал, какой за это возможен приз. Кто ж не захочет сделать свой род имперским? Я себе не враг, чтобы плодить таких конкурентов. Свой род превыше всего. «То есть тот факт, что это я тебя сюда затащил, он проигнорировал», — фыркнул Эксара. «Про вас речи не было», — развел руками я. Ну и да, в кровную привязку поместья я вляпался именно с подачи Эксара, так что сейчас совесть меня не мучила за скрытность. «Ладно, Харт с ним, с императором», — махнул рукой Эксара и хищно прищурился. «Инструкцией поделишься?» «Конечно», — легко кивнул я. «Тогда и я кое-чем с тобой поделюсь», — удовлетворенно улыбнулся учитель. «Но сначала давай разберемся с кругом. Это очень старый прием. Кругом называли объединение магов, состоящее из шести и более равных участников. Круг использовался для так называемых составных техник. То есть, если все участники круга знали огненную стрелу, то составная огненная стрела в их исполнении могла быть примерно вдвое-втрое мощнее стандартной». «Примерно на уровне усиленной техники своего ранга», — предположил я. «Да», — кивнул Эксара. «Именно поэтому круг давно перестали использовать. Проще выучить усиленную технику самому и ни от кого не зависеть, чем годами тренировать специфическую версию техники, которую ты в одиночку никогда не сможешь применить. Чем большее распространение получали усиленные техники, тем реже маги прибегали к кругу. Собственно, последние... веков пять понятия круга даже в учебниках не встречается. Это архаизм чистой воды». «Понял, благодарю», — склонил голову я. «А теперь рассказывай, что там с кругом в инструкции», — потребовал Эксара. «Собственно, в инструкции отсылка на круг дана только для того, чтобы пояснить возросшую мощь объединенной защиты квартала», — сказал я. «Дескать, эту защиту не пробьет даже круг владык». «Спорная отсылка», — задумался Эксара. «Но если взять максимальный круг из 12 магов, то это, считай, тройная сила владыки. Мы, конечно, тоже бываем разные, но, в принципе, да, примерно так и должна усилиться защита на уровне квартала». «Что еще интересного вычитал?» «А ничего», — развел руками я. «То есть как?» — удивился учитель. «А вот так. Ни регенерации, ни снятия кровной привязки, ни еще каких-то интересных возможностей на третьем уровне нет». Эксара подозрительно прищурился. «А у меня другая информация», — протянул он. Теперь уже я изумленно уставился на него. «Ладно, если он предполагал, что я вру, хотя это глупо. Я же пообещал ему поделиться инструкцией. Но разная информация». «Какая и от кого?» — спросил я. «На третьем уровне можно снять кровную привязку», — ровно сообщил Эксара. «И источнику я доверяю, хотя бы потому, что я не требовал от него именно эту информацию. Я вообще у него ничего не требовал. Однако человек не захотел оставаться в долгу и расплатился со мной вот таким образом». «Еще недавно у учителя не было даже инструкции второго уровня, я ему принес ее. Значит, информация о кровной привязке свежая. Я, конечно, не знаю, кому и какие услуги мог оказать Эксара, но один вариант прямо-таки напрашивался. Глава рода Сокор, предположил я. Эксара коротко кивнул. Глава рода из десятки сильнейших, причем рода, чей аукцион знаменит далеко за пределами нашей страны. Да, не больше по техникам, но и информация через них должна проходить самая разная. Некоторые вещи за деньги не купить. «И знаешь», — вдумчиво произнес Эксара, — «при всей моей лояльности императору я склонен верить главе рода Сокор». «Почему?» «А ты вообще помнишь, что имперская династия у нас сменилась относительно недавно?» — слегка улыбнулся Эксара. «Защитной линии 1500 лет, а императорский род правит страной всего 3 столетия. В том числе и поэтому император не имеет доступа к управлению всей защитной линией». «Какой у них там уровень? 3-й? 4-й?» «Скорее 4-й», — сказал я. «Сам по себе нынешний императорский род древний. Но я не уверен, что они принимали участие в объединении защитной линии в ту войну. А вот род Сокор точно был среди защитников». «Думаете, поэтому императорский род не имеет полного доступа?» — нахмурился я. «Не удивлюсь», — кивнул Эксара. «Как вообще определить, полный доступ или неполный? Казалось бы, вот у тебя есть 3-й уровень. И как понять, что доступны все функции, которые могут быть доступны на этом уровне? Если уж даже инструкцию система выдает именно ту, которая подходит лично тебе». «А император не мог вычистить инструкцию от всего лишнего?» — поинтересовался я. «Вряд ли», — покачал головой Эксара. «Ради сохранения аристократических родов старой защитной линии император дал мне должность хранителя и широчайшие полномочия. Если бы он мог снимать кровную привязку, он давно бы этим воспользовался». «Логично», — вынужденно согласился я. «Но тогда я не понимаю, чем определяется полнота допуска». «Я пока тоже не понимаю», — произнес Эксара. «Возможно, участием в той войне в составе защитной линии. Возможно, чем-то еще». «А не об этом ли говорила Мириам Кирда? Без нужной крови до настоящих тайн ты не доберешься. И никто не доберется». Всплыли в памяти ее слова. «Ваши предки участвовали?» — уточнил я. «У вас же с тех пор кровная привязка». «Да», — кивнул Эксара. «Надо проверить свой архив», — сделал вывод я, — «узнать, участвовали ли мои предки». Старуха-видящая, конечно, сказала, что у меня-то как раз нужная кровь, но я бы предпочел более весомое подтверждение. «И что это даст?» — приподнял брови учитель. «Когда я получу свою инструкцию по 3-му уровню, сразу станет ясно, совпадает она с императорской или нет. Если мои предки участвовали...» «Два факта — это не статистика», — перебил меня Эксара. «Но это хоть что-то», — парировал я. «Если у меня появится возможность снять кровную привязку, вы ведь тоже сможете начать сначала и дойти до 3-го уровня. И Ридера с Алейра смогут. 5 случаев — это уже кое-что. Даже 6, если считать Сокор». «Кстати, о том, чтобы начать сначала», — с предвкушением ухмыльнулся Эксара. «Планы меняются, ученик. Я действительно хочу начать с самого начала и повысить уровень допуска для своего рода. Хотя бы до 2-го, чтобы иметь свой собственный квадрат из 4 поместий». И приподнял брови я, уже догадываясь, что он ответит. «Мне нужен не просто квадрат», — сказал Эксара. «Мне нужен квадрат в незанятом тобой квартале». Может, я и на третий уровень допуска замахнусь, чтобы потом самому иметь возможность снять кровную привязку в любой момент. А значит, выкупать целый квадрат через дорогу для меня смысла не имеет. Либо я его выкуплю, а потом продам тебе, например. Это при условии, что мы действительно сможем снять привязку, напомнил я. Может, мы окажемся такими же... ограниченными в правах, как и императорский род. «Да, дельное уточнение», — поморщился Эксара. «И тем не менее, само наличие возможности снять кровную привязку меняет абсолютно все. Лично я буду в первую очередь добиваться именно ее. Не сработает с тобой, буду искать другие роды, которые смогут мне в этом помочь». Я понимал, на что намекает учитель. О том, с кем я потом буду держать квартал, мне нужно думать уже сейчас. Потому что, когда Эксара захочет продать свой квартал, нужен будет род, который согласится не только его купить, но и сделать кровную привязку, иначе объединенная защита не будет работать. И это мы еще Ридера Солера не спросили. Вырвалось у меня. Эксара устремил на меня тяжелый взгляд. Ну а что, в свете новых данных наши союзники могут захотеть пойти ровно тем же путем. С одной стороны, это хорошо. Общими усилиями мы можем занять сектор в итоге. А с другой, каждому из нас четверых придется найти еще как минимум три рода, которые возьмут на себя квадраты в наших кварталах. Или самостоятельно выкупить все 16 поместий. Ни то, ни другое не звучит как задача, которую легко реализовать в ближайшее время. Насколько я понял, и Ридера, и Алейра живут куда скромнее нас с Эксара. Хотя у меня тоже выигрыш с турнира не резиновый. На квадрат мне точно хватит, на квартал очень вряд ли. Это я уже не говорю о нынешних владельцах поместий. Если у них нет кровной привязки, они спокойно себе живут на собственных родовых землях, то зачем им съезжать? Цена выкупа их поместий может стать запредельной. Да, Ридера и Алейра. Тяжело вздохнул Эксара. У меня было ощущение, что он хочет сказать что-то еще, но учитель сдержался. «Пожалуй, соберу всех союзников завтра», — предложил он. «Ты не против?» «Не против», — кивнул я. «Только вечером, если можно. Чтобы у нас с вами было время изучить инструкцию от императора. А то мало ли». «Нет, я не мог пропустить раздел о снятии кровной привязки, хотя бы потому, что он наверняка должен быть солидным. Снять кровную привязку любого вида намного сложнее, чем создать. Это учитель донес предельно четко. Но лучше все-таки прочитать инструкцию внимательно. Пригодится. Да и в самом архиве, который я вывез из разрушенного поместья в клановом квартале Шичи, мне тоже хотелось порыться». «Конечно, как обычно», — подтвердил Эксара. «Часов 8 буду вас ждать». «Договорились».